У меня странная ситуация. Я оказываюсь адвокатом всех, кто попал в эти страшные истории. Я устал. Я устал встречать своих знакомых в криминальных хрониках. Я устал от того, что за неделю до происшедшего мы сидели с Михаилом Бекетом в его доме. И он мне жаловался, что он один против всех. И это оказалось правда. Я устал от того, что я открываю уголовные дела. И первым же пунктом обвинения идет то, что человек является представителем движения «Антипа». Это уже не работа, вопрос выживания. Народ испуган, не замечает происходящее преступно. Не зря, чем пойдет на слух, был много громких дел. Правозащитник Станислав Маркелов вытаскивал леваков неоднократно. И был политическим адвокатом, единственным в своем роде. Многострадальная Чечня против беззакония. 10 лет полковнику дали за Эльзу Кунгаеву. Хотя обычно таких отпускают. Ярким фигурам нетрудно нажить сотни врагов. И вот к 34 годам хотя бы заодно то, что он симпатизировал Антифа. Средь бела дня у метро его подождали в центре Москвы. Все это соцветие раскрылось. Приставили оружие к голове и убили такого человека. Тут же постарались информацию замять. Не будут же вносить массы сумятицу. Наши ответили, конечно, митинговали. Но такие дела остаются глухарями, как правило. Нет больше Стаса и некому защитить защитников. Забыли 90-е, вспомните хоть Политковскую. Если уж не Влада Листьева, их стреляют у подъездов. Их очень много печально известных. И не находят ни заказчиков, ни убийц. Только сыплются новые угрозы на голову активистов. Мы прекрасно понимаем, что кроме нас самих, нам больше никто никогда эту защиту не даст. Ни бог, ни царь, ни закон, уже никто. Только мы сами. И вот тогда, когда мы поставим друг другу плечо, когда мы сможем друг друга защитить, только тогда мы прорвемся. Надеюсь, что это будет, иначе мы здесь зря все собрались. Иначе мы здесь зря все собрались, это звучит воистину. Ну что теперь сидеть сложа руки? Бездействие таким потом аукнется. Идите, идите, коль адвокатов стреляют, то понятно, что и пикнуть скоро будет нельзя. А тем временем инфляция шагает по стране, и не поспевают за ней никакие зарплаты. Бюджет помашет ручкой в одно прекрасное завтра. Обнаружится дефицит, и мы положим в тарелки себе страшные цифры, что уволено несколько миллионов, прежней жизни не будет. Второй президент после Путина что-то говорил о стабильности в своей агитации. Но стоило кризису коснуться, рухнули все декорации их потемкинских деревень. Ну и что, вы же через 4 года все равно поверите. Даже не через 4, и даже не через 5. Ведь переписывают конституцию, теперь как захотят, хоть бы одна сука тявкнула. И не надо в новостях дифирамбы петь. Ваш Путин — это высокая цена на нефть. Точечная застройка и рубят парки. Принимают антинародные законы и поправки. Но наше сердце, оно бьется слева. И с этим им ничего, пожалуй, не сделать.